Глава 7. «Курите», — предложил Варен, подвигая ближе пачку сигарет. Люси сидела напротив него за письменным столом. Она держалась прямо, но взгляд ее был рассеян, застывая то на руках Варена, ведущего протокол допроса, то на предложенной пачке сигарет. Наконец она машинально закурила. День испортился неожиданно, небо заволокло тучами. Комиссар щелкнул выключателем, и свет настольной лампы, направленной на Люси, ударил ей в глаза. Она малость оживилась, но было видно, что спала Люси плохо, устала и не собиралась воевать с Вареном, по крайней мере, еще пару часов. Чуть в стороне сидела Каролина, молча ожидая очередного вопроса комиссара своей подопечной. Варен открыл ящик, достал прозрачный пакет, внутри которого лежал потемневший от огня браслет. Звенья из белого металла имитировали якорную цепь, а замок украшал крошечный якорь. Он подвинул пакет ближе к Люси. «Мадам Лемер, вам знакома эта вещица?» Люси выпустила струйку дыма и отпила остывший кофе, который заметила только сейчас. Она взяла пакет. «Похоже на браслет Сержа», — сказала она. «Где вы его нашли?» «Его сняли с тела, найденного в машине». Люси посмотрела на комиссара. «Серж мертв?» «Вас это удивляет?» Кофе и сигарета в сочетании с солнечной ванной Варена сделали свое дело. Люси начинала просыпаться от камерной бессонницы. С ее языка приготовилась слететь первая фраза объявления войны комиссару, но Каролина успела предупредить начало конфликта, сказав негромко: «Люси». Варен, не отводя взгляда, сделал несколько пометок в блокноте. «Мы с Франсуа подарили ему такой браслет», — тихо, но отчетливо сказала Люси. «Когда он купил яхту?» «Давно они были знакомы?» «Серж и яхта?» «Ваш муж и его компаньон». Губ Варена коснулась однобокая ухмылка. «Лет 15, может, 17. Познакомились в университете. Мы все учились на разных курсах в одно время». Люси закрыла глаза и выдохнула. «Как-то ужасно». Варен отложил ручку и решил подождать, пока она снова расслабится. Ее защитный барьер пошатнется, возможно, даст трещину. Правда, существовала опасность, что именно в этот момент она набирала сил, и допрос превратится в противостояние, где даже простое «который час» будет оспариваться ее адвокатом. «Вам что-нибудь известно о завещании вашего супруга?» Каролина холодно продекламировала. «Ты можешь не отвечать на этот вопрос». «Рано или поздно я все равно», — начал Варен. Люси махнула рукой, прерывая его. «Какая разница? Все переходит ко мне, кроме компании. Она Сержу. А если с ним что-то случится, тогда и компания достанется мне. Там еще был какой-то термин». «Под назначение наследников», — подсказал Варен. «Да, что-то вроде этого». Люси снова задумалась. «Но поймите, не нужна мне эта компания. Ни деньги, ни наследство это. Пропади оно все пропадом. Я его не убивала». Снова молчание. Теперь Люси смотрела в окно, где мелкий дождь зарядил, кажется, надолго. «Поймите, Франсуа мне никогда ни в чем не отказывал. Собственно, я и не нуждалась в его одобрении. Если бы захотела, могла спокойно перевести все на свои счета. Он бы и слова не сказал. Но зачем? Я абсолютно независима от него в финансах». «Нет», — задумчиво произнесла она, — «это не причина». Ее голос оставался твердым, но глаза блеснули от слез. Варен пролистал страницы блокнота. «В момент убийства, мадам Лемер, вы вышли в дамскую комнату и непосредственно перед выстрелом произнесли: „Господи, когда все это кончится?“ Что вы имели в виду?» Люси посмотрела на комиссара, взяла сигарету, прикурила. «Любовница Франсуа, конечно». «Значит, вы утверждаете, что ничего не знали о готовящемся покушении?» «По-моему, именно это я и пытаюсь донести до вашего сведения все это время, господин комиссар», — отчетливо произнесла она на одном дыхании. Варен позволил Люси засчитать это очко на ее счет и пропустил искру сарказма в ее словах. Это была горечь, но не яд. «Вашему мужу никто не угрожал? Может, в последнее время вы заметили что-то странное в его поведении?» «Нет», — она выдохнула очередное облако дыма. «Вы уже спрашивали меня об этом. Об угрозах я ничего не знаю. Странным было его отношение ко мне». «Любовницы?» «Они всегда были». Люси пожала плечами. «Об одних я знала, о других догадывалась. Когда-то меня это раздражало, потом привыкла». «Вы часто ссорились?» «Бывало, но Франсуа всегда умел меня успокоить. Да я и не упорствовала особо». Она снова затянулась. «Правда, в последнее время у него появился кто-то особенный». «Вы знаете, кто это?» «Нет, но я почувствовала, что он изменился. Перестал сопротивляться, что ли. Я скандал закатываю, а он молчит, не спорит. Или скажет что-нибудь вроде: „Это нехорошо, Люси“». Она горько усмехнулась. «А меня это еще больше заводит». «И давно вы почувствовали, что у него появился кто-то особенный?» «Месяца-полтора назад. Знаете, он со мной разговаривает, а сам будто на улицу смотрит». Люси тоже посмотрела в окно, уходя за своими воспоминаниями. «Кто эта женщина, вам известно?» «Нет», — сказала она, глядя на дождь. «Но именно о ней мне хотелось знать меньше всего». «Кому вы звонили сразу после совершенного преступления?» Каролина мгновенно подняла голову. «Я против такой постановки вопроса. Мадам Лемер не совершала никакого преступления». Варен перевел на нее взгляд и сухо кивнул. «Хорошо, спросим иначе. Незадолго до того, как прибыла скорая помощь, вас видели разговаривающий по телефону. Кому вы звонили?» «Можно уточнить время звонка?» — холодно заметила Каролина. «Неважно», — вмешалась Люси. «Я звонила один раз Каролине, чтобы она приехала». Варен кивнул. «Мы это проверим». В дверь постучали. Через несколько секунд она приоткрылась, и в кабинет заглянул инспектор Фай. «Вас спрашивают, комиссар». «Срочно?» «Думаю, да». «Хорошо. Посиди здесь, перечитай протокол». Варен взглянул на часы, сделал пометку и направился к двери. Уже на пороге он обернулся, встретился с Дюбо взглядом. «В 15-м», — коротко ответил тот. В 15-м комиссара встретил полноватый мужчина лет 60, в очках на кончике носа и с плоским портфелем, которым он прикрывался как щитом, прижимая одной рукой к груди. В другой руке у него был сложенный носовой платок. Он промокнул лысину, когда Варен вошел в кабинет. Дежурный жандарм встал, приветствуя комиссара. Посетитель, последовав его примеру, торопливо сделал то же самое. «Присаживайтесь», — протянул ему руку комиссар и представился. «Лаферье, нотариус», — ответил мужчина, подержавшись за ладонь Варена. «Простите, что без приглашения, комиссар, но я увидел сообщение о гибели господина Лемера и решил прийти лично». «Похвально. Что у вас?» «Я веду его дела, связанные с завещанием». Лаферье аккуратно положил портфель на стол и поправил очки. Говорил он спокойно, без суеты, что совершенно не соответствовало первому впечатлению о нем. «Полагаю, завещание еще не вскрыто», — сказал Варен. «Нет-нет, конечно, нет. И говорить о нем я не имею права, но есть одна деталь, которая, возможно, будет вам полезна. Это не документ, а только намерение Франсуа Лемера, которое мы обсуждали около 3 недель назад. Они показались мне немного странными, и я даже уговорил его на какое-то время отказаться от своих намерений». «О чем конкретно идет речь, мэтр?» «Как я уже сказал, примерно 3 недели назад господин Лемер приходил ко мне. Говорил о желании внести изменения в завещание, вернее, даже составить новое. Он хотел назначить наследницей девушку по имени Аннибелля. Все свое состояние он решил оставить девушке, имя которой раньше даже не упоминал». «Звучит немного странно». «Вот именно», — горячо поддержал комиссара нотариус. «Мне тоже показалось это странным, поэтому я и предложил ему сначала провести аудит компании, разобраться в прочих активах, прежде чем принимать такое решение. Ведь составление текущего завещания прошло около 10 лет, и многое могло измениться». «И он согласился?» «В тот момент — да. Но он сказал, что займется этим, и мы вернемся к этому вопросу. Но вот сегодня я узнал, что его убили». «Значит, с его прихода к вам и до убийства он с вами больше не связывался?» «Нет, но настроен он, как мне показалось, был достаточно серьезно». «А кем приходилось ему это Аннибель, он не говорил случайно?» «Нет, но я ни разу не слышал этого имени касательно документов». «Аннибель», — повторил Варен, делая пометку в блокноте. «Ни документов, ни каких-либо других ее данных он вам не оставлял?» «Ничего. Это была conversation préparatoire, понимаете?» «Conversation préparatoire. Французский. Предварительная неофициальная консультация нотариуса, не имеющая статуса юридического действия». Комиссар поднялся и подал руку поднявшемуся следом нотариусу. «Благодарю вас, мэтр. Уверен, ваша информация очень важна для следствия». «Надеюсь». Нотариус потряс руку Варена. «Уже у дверей комиссар сказал: и еще... если кто-то обратится к вам по делу Лемера, сообщите мне лично, пожалуйста». Нотариус кивнул. Варен коротко попрощался. В кабинете было тихо. Дождь нудно постукивал по железному подоконнику, подстрекая ко сну. Инспектор Фай добродушно направил лампу дознания в стол, и новоявленная фюмерия погрузилась в полумрак и дым 2 лениво тлеющих сигарет. Фюмерия. От французского «фюмерий де пьем» — опиумная курильня. Название заведений, предназначенных для курения опиума. Открылась дверь. Инспектор Фай привстал, но Варен остановил его жестом и заговорил с порога. «Пиши, Эмиль». Комиссар повернулся к Люси. «Мадам Лемер, вам известно, что незадолго до смерти ваш муж собирался изменить завещание?» Люси посмотрела на Варена с равнодушным недоумением. «Нет». Варен заглянул в блокнот. «А имя Аннибель вам о чем-нибудь говорит?» «Нет», — также спокойно повторила Люси. «Что ж...» — Варен закрыл блокнот. «Не буду вас больше задерживать. Прошу вас, мадам, не покидать Парижа на время следствия». Комиссар взглянул на Фая. Тот выглядел слегка озадаченным. Эмиль, запиши в протоколе, что мадам Лемер предупреждена о необходимости оставаться доступной для следствия». Инспектор сделал необходимые пометки, дал прочитать протокол Люси, та передала его Каролине. Внимательно пройдясь глазами по тексту, Каролина кивнула, передала лист Люси, и та его подписала. «Не смею вас больше задерживать», — Варен кивнул. «Инспектор, проводи наших гостей на выход». Оставшись один, комиссар взялся за протокол, но одиночество длилось недолго. Дверь распахнулась, и влетел инспектор Фай. «Патрон, вы ее отпустили?» Варен поднял голову. «Ну?» «Но ведь это она заказала мужа», — выпалил Фай, пересекая кабинет и садясь напротив комиссара. «Докажи», — спокойно ответил Варен. «Мотивов у нее два — ревность и деньги». Комиссар откинулся на спинку стула. «Не скажу, чтобы она выглядела ревнивой. А с деньгами вообще любопытная история. Похоже, перед смертью Франсуа Лемер хотел оставить все новой наследнице. Вероятно, любовнице». «Что?» Фай даже присвистнул. «Вот именно». Инспектор помолчал, сказал неуверенно. «Но ведь мадам Лемер звонила из ресторана». «Звонила. Только там кто угодно мог звонить. В том числе и эта таинственная дама, которой он оставил наследство. Никто ведь ее толком не видел, кроме него самого. Разве что Серж Спи». «Второй убитый?» «Ага». Варен кивнул и снова уставился в протокол. «Интересно, не знала ли любовница Эспи эту новую наследницу, Аннибелля?» «Она говорила, что не знает, есть ли вообще у Лемера любовница». «Возможно, она просто не хотела говорить об этом при мадам Лемер. Либо выгораживала любовницу ее мужа». «Зачем?» «Например, потому что была с ней заодно». «Надо вызвать эту Лиз Дадье и допросить как следует. С утра пытаемся ее найти. Еще для опознания браслета, но дома ее нет, а на работе не появлялась». «Пропала?» «Пока да. Вернее, еще не пропала, но связаться не можем». «Интересно у тебя получается», — вздохнул комиссар. «Ладно, сделай запрос на Аннибель. Любовницу Лемера?» «Да, на несложившуюся наследницу». Фай покачал головой. «Все-таки зря вы отпустили нашу веселую вдову, патрон. Посидела бы немного, пообмякла». «Да-да, пообмякла. Нет на нее пока ничего. Да и ищейку ее сторожевую ты видел?» «Каролину», — хмыкнул Фай. «Ну?» «Ну?» — протянул Варен. «Прокурор, наверное, сам пожалует». Фай пожал плечами. «Уже звонил», —